Глава 26. Я думала, что меня уже ничем не удивить, честно. Но когда Михаил сказал это, моя девочка, когда его голос разнесся по залу, когда люди начали переглядываться и перешептываться, меня будто ударило током. Я старалась дышать ровно, не подавать вида, держаться, как и всегда. Но внутри все трещало по швам. «Лиза?» — раздался низкий голос у меня за спиной. Я знала, что это он, даже не оборачиваясь. Соколов путешествовал по залу, здоровался со всеми, поднимал бокалы и поздравлял с наступающим Новым годом. В общем, делал все то, что обычно делает хороший руководитель. Но его путь всегда лежал либо конечной точкой ко мне, либо мимо меня. Я была окружена вниманием и волей-неволей расцвела, также улыбаясь всем вокруг. Даже эта выскочка, что, казалось, готова меня проглотить, вызывала у меня лишь еще один смешок. «Идем». Я чувствовала тепло его ладони в миллиметре от моей. Он не прикасался, но все равно был слишком близко. Я могла сказать «нет», но не сказала. Просто молча пошла за ним. Балкон был пуст. Морозный воздух ударил в лицо, тут же проникая под тонкую ткань платья. «Зачем ты это сделал?» Я первая нарушила тишину. Соколов стоял рядом, облокотившись о перила, вглядываясь в зимнюю ночь. «Что именно?» «Все это». Я резко повернулась к нему. «Зачем нужно было объявлять всему залу, что я...» Я осеклась, не в силах повторить. «Что ты моя?» Спокойно уточнил он, глядя прямо в глаза. Я сглотнула. «Ты понимаешь, как это выглядело?» Он усмехнулся. «Прекрасно понимаю». Я стиснула зубы. «Ты снова играешь? Снова решила развлечься за мой счет?» Его взгляд тут же потемнел. «Ты правда так думаешь?» «А что мне думать?» Сорвалась я. «Миш, ты уничтожил меня тогда. Ты...» Я сжала пальцы в кулаки. В груди все горело. Понятия не имею, зачем я вообще сейчас завела этот разговор. Но меня фактически мотало из стороны в сторону. Желание лишний раз услышать, что его ко мне отношение абсолютно искреннее, переполняло. Да, я вела себя как ребенок и ничего не могла с собой поделать. Мне просто было нужно, чтобы он меня переубедил. Ты был первым, кому я поверила. Голос предательски дрогнул. Ты был первым, из-за кого мне захотелось почувствовать себя особенной. Он молчал. А потом я выдохнула, глядя в сторону. А потом оказалось, что все это шутка. Секунда тишины, потом еще одна, а затем он заговорил. «Лиза, я отвернулась. Пожалуйста, послушай меня. Не хочу. Тогда просто постой здесь, пока я буду говорить». Я замерла, но не посмотрела на него. «Ты помнишь, каким я был в школе?» Я горько усмехнулась. «Как можно забыть? Я был тем самым парнем, который строил из себя крутого. Тем, кого боялись». Я молчала. «Я думал, что если стану таким, меня будут уважать». Он усмехнулся. Коротко, почти безрадостно. «Знаешь, что самое смешное?» Я наконец-то посмотрела на него. «Меня никто не уважал». Его губы дрогнули. «Меня просто боялись». Я чувствовала, как сердце забилось быстрее. «А потом появилась ты». Он говорил тихо. Девчонка, которой было плевать на мой статус, которая смотрела не на оболочку, а на человека. Я сжала зубы. «И ты решил меня уничтожить?» «Я решил защититься». «От чего?» «От тебя». Я скривилась. «Бред». «Нет», — он качнул головой. «Потому что ты была первой, кто сделал меня слабым». Я непонимающе посмотрела на него. «Ты была первой, из-за кого мне захотелось быть другим». Я сжала руки, пытаясь не сорваться. «А потом, когда ты ушла...» Он усмехнулся. «Я понял, что потерял не просто близкого человека». Глаза внезапно защипало. «Миш...» Он сделал шаг вперед. «Мне нужно было время». Я покачала головой. «Прошло слишком много времени. Я знаю». «Я не могу тебе верить. Я не прошу. Я замерла. Я просто хочу, Он медленно потянулся ко мне, осторожно касаясь ладонью моей щеки. «Чтобы ты почувствовала». Я закрыла глаза, потому что уже чувствовала. Каждой клеточкой, каждым нервом. «Я боюсь», — прошептала я. Он провел пальцем по моей скуле. «Я тоже». Наши губы почти соприкоснулись, но в этот момент балконная дверь с треском распахнулась. «Что за...» Я отшатнулась, а Михаил выругался сквозь зубы. И Юля стояла в дверях, разъяренная и явно готовая кого-то убить. «Лиза, я так больше не могу!» Она в ярости смотрела на него. «Он просто невыносим!» Я заморгала. Дима стоял за ней с ленивой ухмылкой на губах. «Что именно ты больше не можешь, солнце мое?» Юля покраснела. «Ты специально выводишь меня?» «А ты думаешь, что я дурак?» «А я-то надеялась. Я уставилась на них. Ребят, вам некуда больше пойти?» Юля даже не услышала. «Дима, отцепись от меня, я серьезно». «Ох, вот не верю». Он лениво прислонился к дверному косяку, выглядя максимально довольным. «Я терпеть не могу таких, как ты», прошипела Юля. «Красивых, умных и невероятно обаятельных?» Юля закатила глаза. «О, Господи, кто-то! Дайте мне инструкцию к этому роботу! Его срочно надо отключить!» «Лучше я включу кое-что другое!» «Тебе что, 15 лет?» «Разве тебя это не заводит?» «Отвратительно!» Я закрыла лицо руками. «Все, я официально сдаюсь!» Соколов усмехнулся и, наклонившись, прошептал. «Хочешь сбежать?» Я посмотрела на него и поняла, что не хочу. Больше не хочу. Ни бежать, ни прятаться. Мне, черт возьми, все это нравится.